Златоустовской. Главная церковь монастыря во имя Иоанна Златоуста основана в 1479 году июля 11-го великим князем Иоанном III Васильевичем в честь его ангела. Но на этом месте деревянная церковь существовала ранее, которая построена была московскими гостями. При церкви во имя Иоанна Златоуста Созидатель храма велел построить другую церковь во имя святого апостола Тимофея, в честь того дня, когда великий князь родился. Монастырь этот управлялся прежде игуменами, но с 1706 года учреждена здесь архимандрия, на что и имеется в архиве монастыря грамота, данная Петром Великим. Здание главной церкви замечательно своей архитектурою, но в нем заметно много исправлений позднейшего времени. Древности, относящихся ко времени основания монастыря, нет. Вероятно, пожары и нашествия врагов опустошили обитель и не оставили ничего напоминающего древность. В монастыре церкви, кроме собора во имя Иоанна Златоуста, первое – Благовещение Пресвятой Богородицы, построенное в 1713 году адмиралом Апраксиным. Вторая – Захарии и Елисаветы над Святыми Вратами, существующими с 1704 года. Церковь эта устроена на сумму, пожалованную от императрицы Елизаветы Петровны в 1742 году. Третья – Живоначальной Троицы. Церковь построена в 1757 году при архимандрите Лаврентии и освящена Тимофеем, митрополитом московским. Церковь эта теплая, и при ней пределы а. святого Димитрия, митрополита Ростовского, и б. святого Иннокентия, епископа Иркутского. Монастырская колокольня сооружена в 1714 году, а ограда с башнями в 1711 году. В монастыре чудотворные иконы знамения Пресвятой Богородицы и святителя Иоанна Златоуста. В монастыре погребены любимец Петра Великого, адмирал Апраксин, граф Румянцев, отец героя Задунайского, генерал-аншеф Михаил Афанасьевич Матюшкин, царевичи Касимовские, князья Пронские, Урусовы, Засекины, Борятинские, Масальские, Хилковы и прочие. Надпись над могилой Матюшкина замечательна своей подробностью. По словам надписи, он, веселым и доброхотным сердцем, забыв прежде понесенные военные труды и все прежние случаи смерти, поступал смело, воевал крепко, побеждал с триумфом. Почему всего сего довольно к бессмертной его славе, к неумирающей хвале? Монастырь находится между улицами Мясницкой и Моросейкой в Златоустовском переулке, получившем название от монастыря.